А теперь рецепт. Рецепт для ханжей. Когда в тебе горит огонь в крови, и хочешь ты, чтоб страсть твоя погасла, чтоб лютый жар остыл в твоей крови, прими, мой друг, касторового масла. Вот и вся история. Если что не так, как говорят французы, «Ce n'est pas ma chance, les fleurs que j'ai bu», простите меня за гривуазность.